А глупость-то хуже воровства. Шум вышел большой. Он повернул, как идол, широкое лицо к Наталье. За деньгами их посылали в немецкую слободу. Вот что. Значит, у кого-то в деньгах нужда. Ты уж на меня не гневайся. Придется около дома сестриц твоих караул поставить. В чулане у них живет баба Кимрянка и носит тайно еду в горшочке на пустырь за огородом в брошенную баньку. А в той баньке живет беглый распоп Гришка. Тут Катерина и Марья побелели, схватились за щеки. Который распоп Гришка варит, будто бы в баньке, любовное зелье. И зелье от зачатия, и чтобы плод сбрасывать. Ладно, нам известно, что распоп Гришка, кроме того, в баньке пишет подметные воровские письма и по ночам ходит в немецкую слободу на дворы к некоторым посланникам. И заходит к женщине чернорязки, которая чернорязка. Бывает в Новодевичьем монастыре, моет там полы. И моет пол в келье у бывшей правительницы Софьи Алексеевны. Князь Кесарь говорил негромко, медленно. В светлице никто не дышал. Так я здесь останусь небольшое время. Любезная Наталья Алексеевна, а ты уж не марайся в эти дела. Ступай домой по вечерней прохладе.